Сима и Рита испуганно вскочили, беспомощно глядя на Гирина. Тот откинулся на спинку дивана, опустив руки. Через несколько секунд он поднялся, двигаясь, как в замедленном кинофильме, поднял археолога и водворил обратно в кресло. Тот послушно уселся с закрытыми глазами, не реагируя на изменение позы. «Теперь вы увидите истинное отношение к вам, Рита. Следите за его лицом». «Ой, не надо, Иван Родионович, страшно!» «Надо, Рита», — мягко и настойчиво сказал доктор. «Тогда вы освободитесь». И он повернулся к Дорогазе. «Вы слышите меня, профессор Дорогазе?» С прежней металлической четкостью прозвучал вопрос Гирина. «Слышу», — ответил археолог, не раскрывая век. «Вы думаете сейчас о Рите, симпатичной девушке, бывшей вашей спутницей и гидом по Москве, и даже больше, чем просто спутницей?» Медленно открылись глаза археолога, невидящие, смотрящие куда-то вне людей и предметов, и вдруг Дорогазе гнусно подмигнул, оскалив зубы в чувственной гримасе, цыкнул языком и расхохотался нагло и шумно, всхрапывая точно жеребец. «Спутница! Ха-ха-ха! Я бы эту спутницу, если б не вынужденная осторожность в вашей опасной стране!» «Молчать!» — грозно приказал Гирин. «Довольно. Сейчас вы возьмете свое пальто, сунете в карман портсигар и выйдете отсюда. Из подъезда пройдете налево и проснетесь через 10 шагов по тротуару, забыв все, что произошло. Слышите меня? Забыв все, что было. Вы здесь не были и ничего не помните». «Слышу», — покорно отозвался Дорогазе. «Я здесь не был и ничего не помню». «Вставайте», — приказал Гирин. «Насчет Риты и Симы запомните. Они вас совершенно не интересуют. Никакого интереса, никакого влечения». «Никакого интереса, никакого влечения», — автоматически повторил Дорогазе. «Идите». Профессор поднялся, сунул в карман портсигар, перекинул пальто через руку и, не сказав ни слова, вышел. Хлопнула дверь гостиной. В комнате остался лишь чужой запах резких духов и сладкого табака.